Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Бойцы готовы? Да. Бой. Федя, работать! В конце августа в Краснодаре состоялся традиционный международный турнир фехтовальщиков. Во время своего первого боя с советским спортсменом Федором Аршиновым погиб шпажист из Чехословакии Марик Немечек. Шпага пробила маску, и спортсмен умер на месте. Марик! Шпага Федора Аршинова вошла прямо в глаз чехословацкого фехтовальщика и пробила мозг. После трагической гибели Марика Немечека соревнования остановили. Советские спортсмены, кроме членов сборной СССР, разъехались по домам. Иностранцы ждали, когда придет время улетать. Билеты купили заранее и на более ранние даты не меняли. Смерть чехословацкого спортсмена посчитали несчастным случаем. В фехтовании такое случалось. Но экспертиза установила, маску Марика Немечека умело повредили. Наждачной бумагой истончили защитную сетку, и клинок вонзился спортсмену в глаз. Следствие по делу об умышленном убийстве поручили расследовать молодому и энергичному следователю милиции Евгению Гриценко. О результатах экспертизы маски погибшего спортсмена никому из фехтовальщиков не сказали. Гриценко должен был разобраться, кто, как и с какой целью повредил ее. Решили начать с беседы с молодым фехтовальщиком Федором Аршиновым, шпага которого убила Марика Немечека. Вспомните, как проходил бой? Как вы нанесли удар? Ну, это был самый обычный бой, как всегда. Он был первым для нас обоих на этих соревнованиях. Марик оставил голову впереди. Я перехватил атаку и уколол. Можно вас попросить выйти на 5 минут? Что значит оставил голову впереди и перехватил атаку? Ну, не знаю. Это мы так говорим. А в голову почему укололи? В смысле? Ну, это же шпага. Мы колем куда угодно, кроме затылка, для того, чтобы заработать очко. Аршинов старался объяснить, что в его действиях не было умысла. Доказывал, что это был самый обычный поединок. Таких любой серьезный фехтовальщик, включая тренировки, проводит за жизнь несколько тысяч. Я вообще не спортсмен, поэтому ваши тонкости фехтования мне непонятны. Я убийство расследую. Какое убийство? Я разве хотел Марика убивать? Это был самый обычный бой. Самый обычный. Вы не волнуйтесь. Послушай, может быть, скорую вызвать? Следователь понимал. Нужно менять тактику допроса. Парень не владел собой. Федь, успокойтесь. Федь, успокойся. Успокойся. Я все понял. Ты не виноват. Не виноват. Вы что, мне верите? Ну, конечно. Тебе просто не повезло, как и Марику. Федь, вспомни, как начинался бой, как он себя вел. Федор Аршинов вспомнил, как он, уже готовый к бою после разминки, ждал на дорожке своего соперника. Разминка пропадала. Товарищ судья. Товарищ спортсмен, за проведение боя здесь отвечаю я. Ну так а я что? Разминка пропадает. Понимаете? Саша, прошу тебя. Мы маску не можем найти. Иржа, не морочь мне голову. Есть регламент соревнований. Если через 3 минуты твой парень не будет на дорожке, получишь техническое поражение. Все, Саша, я бегу, Саша. Аршинов боялся, что из-за задержки боя он не сможет его хорошо начать. Мышцы остынут. Подбежал тренер чехословацкой сборной, о чем-то шептался с судьей. Это еще больше выбило из колеи молодого фехтовальщика. Я так и знал, что в этот раз что-то пойдет не так. Лучше бы ему эту маску вообще никто не давал. Получил бы баранку и жив остался. Какую маску? Да ту, которую я продырявил. Подождите, я ничего не понимаю. Он фехтовал не в своей маске? Ну да. Так, Аршинов, сосредоточьтесь. Вспоминаем, чью маску надел Немичек? Да откуда я знаю? Эту проклятую маску притащил его тренер. Вот у него и спрашивайте. То, что во время гибели Марик Немичек фехтовал в чужой маске, меняло всю картину происшествия. В этом случае целью преступника был не он, а хозяин маски. Но кто он? Перед самым выходом на дорожку Марик... Тренер подтвердил. Перед началом боя чехословацкий спортсмен не мог найти свою маску. Лежала в бауле и пропала. Остальные члены сборной проводили свои поединки. Взять было не у кого. А маска пропала из раздевалки. В этом-то все и дело. Я не понимаю, как она могла пропасть. Товарищ тренер, а чью маску надел ваш спортсмен? Паша Васин, друг его, дал свою маску. Канадешла. Канадешла. Маравчик уже мысленно был готов к тому, что Марику присудят техническое поражение. В этот момент и появился спаситель, член сборной команды СССР Павел Васин. Держи. Держи маску, тащи Марику. Это ж твоя, Паша. Да, моя, но я во вторую фехтую. Ну что же, мы друга не выручим. Спасибо. Спасибо, Паша. А маска убитого чем-то отличалась от других? Да, он наклеил наш флаг на лобовую и заднюю часть маски. У остальных спортсменов обыкновенные были стандартные маски. Значит, патриот был парень. Mm-hmm. Испорченная маска, в которой погиб чех, принадлежала Павлу Васину. Железный кандидат на поездку на Олимпиаду в Мехико. Титулованный спортсмен. Марик Немичек и Павел Васин дружили. Марик бывал в гостях у Васина и его жены. Те, в свою очередь, ездили к нему в Прагу. Родители жены Васина были дипломатами, давно работали в Чехии. Об этой дружбе знали все. Преступник понимал, если у Марика пропадет маска, Васин даст свою. Или маска чеха пропала случайно, и жертвой должен был стать сам Васин. Чтобы понять это, следователю нужно было выяснить, куда подевалась маска погибших. Она была приметной. Спереди и сзади на ней были флаги Чехословакии. В опергруппе решили разыскать всех фотокорреспондентов, которые работали на соревнованиях. Возможно, что-то интересное попало в объектив камеры. Нет, нету. Вот еще. Оперативник Сергей Сазанов принес в кабинет следователя несколько сотен фотографий. Ничего. Ну что, ничего похожего нет? Вот мы с Сашей, судьей. За несколько минут до этого ужаса. Угу. Значит, маску Марка вы так и не увидели? Нет, нигде не видел. Оставалось посмотреть еще один конверт фотографий. Маска Марика Немичека в кадр не попала. Вот здесь вот ваш Марик, женщина. Знаете ее? Незадолго до смерти Марик Немичек общался с красивой женщиной. Тренер чехословацких спортсменов предположил, что она местная. Нужно было установить личность этой женщины. Возможно, она могла сообщить важные детали о последних минутах жизни парня, который, похоже, не просто был ее знакомым. Следователь Гриценко встретился с Алексеем Шуховым, тренером Павла Васина. С самим Васиным он решил пока не говорить. Сначала надо было узнать, кто имел доступ к оружию и снаряжению спортсменов. Маска вашего спортсмена бракованная оказалась. Погиб человек. Может быть, все. Но маску мы с Пашей проверяли. Как проверяли? Есть приемы. Она была целой. А маски, шпаги, другой инвентарь где хранится? В номерах у ребят. На базе не оставляем, мало ли что. Что? Ну, тащить могут, всякое бывает. С маской все понятно. А вот женщину вы эту на соревнованиях не встречали? И не только на соревнованиях встречал. И кто же она? Это же жена Паши Васина, Ира. Она спортсменка бывшая, волейболистка. Бывает на соревнованиях, поддерживает мужа. Фотография наталкивала на мысль. У погибшего Марика Немечика были теплые отношения с женой его друга Павла Васина. Появился возможный мотив убийства. Ваш сотрудник говорил про фотографии. У нас есть Дима, фотограф-любитель. Снимает мероприятия, работает. Но он пока пленку не проявил. Спасибо, проявим. Благодаря тренеру Шухову, следователь Гриценко получил еще одну возможность выйти на след того, кто украл маску покойного фехтовальщика. Выяснилось, что Ирина Васина и погибший Марик Немечек были неравнодушны друг к другу. Знал ли об этих отношениях муж? Напомню, именно он отдал свою маску Немечеку. Может быть, это был план его мести. Павел мог украсть маску Марика и потом благородно предложить свою, предварительно ее испортив. Чтобы проверить эту версию, следователь и оперативники отправились в гостиничный номер Васина. Ведь испортить защитную сетку на маске – дело непростое. Незаметно это можно сделать только в номере, вдали от посторонних глаз. Если так, то должны были остаться следы. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, конечно, а тут такое дело. Товарищи должны поработать. Крысы завелись, травим. Но вы не волнуйтесь. Вещество современное, вам ничего не будет. Но 30 минут придется погулять. Вы уж простите. Надо так надо. Что делать? Проходите. Следователь Гриценко решил не раскрывать истинную цель визита. Он и эксперт-криминалист Евтюхов представились Васину сотрудниками санэпидемстанции и попросили дать доступ к помещению. Администратора гостиницы Мукомелова Васин хорошо знал, поэтому никаких сомнений у него не возникало. За дверью побудьте и никого не пускайте. Хорошо. Видно, что по заграницам катается, а моя сама шила. В номере лежали импортные распашонки синих и розовых расцветок. И видно, не знает, мальчик или девочка. Вещи из-за границы вызывали у жителей страны Советов восторг. Особенно, если это были не товары, специально закупленные внешторгом для массового потребителя, а индивидуально приобретенные в заграничных магазинах. Граждане, которые выезжали за рубеж, экономно и расчетливо тратили скудную валюту для того, чтобы привезти домой магнитофон, батник или джинсовый костюм. Детские товары возили редко. Стоят они, как взрослые, но дети быстро вырастают. Привезти заграничную игрушку или комплект для новорожденного позволяли себе либо большие начальники, либо иностранцы в подарок друзьям. Поэтому дети, в отличие от взрослых, довольствовались вещами отечественного производства. Как выглядели советские игрушки того времени, можно увидеть в мультфильме «Необыкновенный матч», где прогрессивные мягкие пупсы побеждают деревянных кукол недавнего прошлого. Какая прелесть! Смотрите, они целуются! Так, Олег Викторович, время. Скоро только кошки родятся. Ну да, и крысы. Олег Викторович. Да. А ну глянь. Мне кажется, это то, что мы ищем. Оно. Да? Да? Очень похоже. Да ладно. А ну, привстань, Евгений Петрович. Опа. Думаешь, оно? Думаю, что да. А почему тогда все в один голос говорят, что Марек и Васин друзья. Найденные в номере Павла Васина вещдоки подтверждали, маску, в которой погиб Марик Немичек, испортили именно здесь. Вряд ли это мог сделать кто-то, кроме хозяина, Павла Васина. Следователь Гриценко еще раз встретился с Иржем Аравчиком. Он хотел выяснить, не заметил ли тренер какой-то напряженности в отношениях между Мариком Немичиком и Павлом Васиным в последнее время. Я этого не знаю. Об их отношениях я слышал только из рассказов. Тренер знал, что Васины неоднократно бывали у Марика в Праге. Последний раз, правда, Ирина приезжала без мужа. Паша не смог поехать, он сломал ногу в двух местах, и Ирина ездила сама. А Павел поехал восстанавливаться. Во время международных соревнований по фехтованию член чехословацкой сборной Марик Немичек получил смертельный удар спортивным оружием в глаз. Следствие быстро приходит к выводу, что это не несчастный случай. Экспертиза показала, маску, в которой выступал чех, намеренно истончили. Перед самым выходом спортсмена на состязание кто-то украл его маску. Чтобы Марик смог принять участие в поединке, ему дал свою защитную экипировку член советской сборной Павел Васин. Следователь решил пересмотреть все фотографии, сделанные во время соревнований. На одной из них он обратил внимание на красивую женщину рядом с погибшим. Ирина, жена Васина, как выяснилось, находилась с чешским спортсменом не просто в дружеских отношениях. В гостиничном номере Павла Васина милиционеры находят наждачную бумагу и железные опилки. Появляется версия убийства из ревности, в которой советский фехтовальщик становится главным подозреваемым. Сама была в Праге, говорите? Да. А когда это могло быть? Не знаю, я не спрашивал, я только хотел узнать фамилию врача, у которого лечился Павел. Такой странный доктор, его еще все слесарем называют. Да, Елизаров. Точно. В начале 1968 года прыгуну в высоту Валерию Брумелю, которого трижды подряд называли лучшим спортсменом мира, собирались ампутировать ногу. После аварии на мотоцикле стопа болталась на сухожилиях. Лучшие медики Советского Союза были бессильны. Спортсмену сделали более 20 операций, и все безуспешно. Брумель все бросил и улетел в Сибирь, в город Курган. Здесь хирург-ортопед Гавриил Елизаров с помощью собственного аппарата спас рекордсмену ногу. Через 2 месяца после выписки из больницы Брумель преодолел высоту 2 метра 3 сантиметра. Для рекордсмена мира это было ничтожно мало. Для человека, которому предрекали инвалидность, это была победа. Методику Елизарова долгое время считали варварством в медицине. Он сверлил кости дрелью, но после истории с Брумелем врач получил всемирное признание. Гриценко сложил воедино все имеющиеся факты. Ирина Васина без мужа едет в Прагу. Там общается с погибшим Мариком. Через несколько месяцев парочку ловит объектив фотокорреспондента. В день, когда сделали фото, Марик погибает из-за испорченной маски. В номере обманутого мужа находят наждачную бумагу с пятнами крови и железные опилки, а еще много импортной детской одежды. Следователь навел справки. Ирина Васина стоит на учете в женской консультации. Срок беременности примерно 16 недель. Именно 4 месяца назад она была в Праге без мужа. Вот. Сроки совпадают. В Праге без мужа вы были 2 недели. Да. Это Марик, отец ребенка. Но Пашка об этом ничего не знает. А вы уверены, что не знает? Я ему не говорила, что ребенок не от него. Ирина Васина врала мужу и про срок беременности. Живота у нее почти не было видно. Она говорила, что сейчас 3-й месяц. А Немичек знал, что ребенок от него? Может быть, он рассказал Паше? Нет. Марик тоже не знал. Но догадывался. Мог. Особенно после того, как Пашка попросил его привезти детские вещи. Но я тогда еще не сказала ему о том, что мы... Ирина собиралась все рассказать Немичеку. Если бы Марик признал отцовство, она бы ушла от Васина, вышла бы замуж за Марика и уехала с ним в Прагу. Ирина, подумайте, а как Васин мог узнать, что ребенок от Марика? Да не знал он. Ну, а предположим, что узнал. Вы ведь хорошо его знаете. Ну вот как он мог бы повести себя? Ничего хорошего из этого бы точно не вышло. Да мне плевать, что вы милиция. Нечего языком ляпать. Ирка моя жена и ребенок мой. Да ладно. Она вам врала. Срок беременности 4 месяца. Зачатие произошло в Праге, когда вы лечились. Не ваше дело. Моя семья, сам разберусь. Ага. Павел Васин защищал честь жены. Доказывал, что романа между Мариком и Ириной быть не могло. Мы нашли опилки от сетки маски и наждачную бумагу со следами крови. Что вы на это скажете? Послушайте, на кой черт мне это делать? А я вам расскажу. Маску Невинчика вы украли. Потом испортили свою. Помогли другу и убили. Как вам такой вариант? Да если бы я знал, я бы морду дал. Ноги переломал. Ну, убивать... Убивать бы не стали. Кстати, какая у вас группа крови? Вторая. А что? Вторая, говорите? Экспертиза показала, что кровь на наждачной бумаге, найденной в номере Васина, была первой группы. Нашелся еще один аргумент в пользу освобождения Васина. Пленку, которую передал следователю тренер, проявили. На одном из фото видно, как чехословацкий спортсмен вынимает из баула маску. Это маска погибшего Марика. И баул тоже его. Стало понятно, кто похитил маску. Франтишек Угличек, молодой спортсмен чехословацкой сборной. Сборная Чехословакии должна была уже улететь домой, но события на родине задержали спортсменов в Краснодаре. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года с территории 4 стран в Чехословакию вошли войска. Операция «Дунай» разрабатывалась 5 месяцев. Она должна была вразумить руководителя Компартии Чехословакии, реформатора Александра Дубчика. К концу первого дня вторжения 24 дивизии стран Варшавского договора заняли все основные военные и государственные объекты Чехословакии. Работа аэропортов и вокзалов была парализована. Небо над Прагой открыли лишь для того, чтобы выпустить самолет с Дубчиком, который улетел в Москву на переговоры. Осада продлилась месяц. За время операции погибли 108 гражданских лиц. Было ранено свыше 500. По этой же причине в расследовании гибели Марика Немичека не принимал участие чехословацкий консул. В посольстве была неразбериха. Почему Франтишек Угличек украл маску товарища по сборной? В каких отношениях он был с Васиным? Мог ли Франтишек оказаться в номере Васина и испортить маску? Следователь Гриценко и оперативник Сазанов направились в гостиницу, где жили спортсмены. Сереж, это он. Франтишек? Да, это я. А кто вы такие? Нам надо переговорить. Отойдем в сторону? Но зачем? Так надо, парень. Давай. Когда Франтишек Угличек сдавал ключ от номера, к нему подошли следователь Гриценко и оперативник Сазанов. Зачем вы похитили маску у своего товарища по сборной? Я скажу. Да. Скажите, секунду. Сереж, найди, пожалуйста, их тренера, пусть подойдет сюда. Хорошо. Так что там с маской? Угличек стал говорить. Он рассказал, зачем похитил маску. Молодой спортсмен рассказал, что украл маску, чтобы выбить из колеи более опытного Марика. Угличек хотел, чтобы тот стал нервничать и плохо выступил. Франтишек рассчитывал занять его место в сборной. Если бы Марик выступил плохо, то вот этот имел бы шанс, как он сам сказал, закрепиться в сборной. Да, Марик в последнее время стал сдавать. И у Франта был бы действительно шанс закрепиться. Сейчас не знаю. Но получается, что он Марка подставил. Правдивость слов молодого спортсмена мог подтвердить или опровергнуть только тренер Иржи Маравчик. Он окончательно прояснил ситуацию. Похищение маски было внутрикомандным делом чехословаков. Что понимаю? Он не виноват в смерти Марека. Я лично буду за ним присматривать. Запру в номере, пока мы не сможем вернуться домой. Следователю было понятно нежелание тренера выносить ссор из избы. Под вашу личную ответственность. Спасибо, пан офицер. Франта, идешь до местности. Хана, тренер. Так, хорошо. Хорошо. Спасибо, благодарю. Да, еще хотел спросить. Да. Откуда вы так хорошо умеете говорить по-русски? В Ленинграде я 10 лет работал в институте Лесгофта. Еще раз благодарю, пан офицер. Пойдем, Сереж. Следователь поверил тренеру, который отправил Франтишика Угличка под замок. Убивать Марика ему не было смысла. Да, у этих спортсменов свои причуды. Конкуренция. Но ясно одно. Это две разные линии расследования. Вася никак не мог знать, что Франтишек у Марека маску стащит. А значит, свою портить ему не было никакого смысла? Да. Маска все время пролежала в номере. Попортили ее именно там. А кто мог бы попасть в номер? А вот это вопрос. Да, не доработали мы с тобой. Да. Ну что, возвращаемся? Пойдем. Открывай, батя. Так, никого нет. Это обслуживание туристов. Да. Извините, товарищи, куда ты подевался, портье? Кабарухин. Кабарухин? Да, фамилия такая, форменный разгильдяй. И сестра его такая же разгильдяйка. Горничная у нас работала. Вы знаете, семейные тайны Кабарухиных нас сейчас мало интересуют. Администратор гостиницы Григорий Мукамелов всячески старался загладить неловкость. Ключи от номеров. Кто может получить, кроме проживающих? Горничная, когда номер убирает. Угу. А кто еще? Я, когда проверяю работу горничных. И все? Ну, портье. У портье доступ в номера постоянный. А скажите, а кто-нибудь в последнее время в номер Васина заглядывал? Ну, вы ведь все знаете здесь, ведь правда? Администратор сказал, что недавно застал портье Кабарухина возле номера 316. Именно в этом номере жил Павел Васин. Предупреждаю. Кабарухин, а ты что здесь делаешь? Так вот, девушка принесла, попросила парнишке с этого номера передать. Ну, девушка, понятно. А ты чего притащился? Иваныч, девушка красивая. Иди работай, любитель женщин. Есть. Портье Игорь Кабарухин исчез прямо с рабочего места. Дома его не было. Соседи рассказывали, что после смерти родителей Игорь и его сестра Наталья жили сами и часто меняли место работы. Но всегда держались на плаву благодаря старым связям отца. Он долгое время работал заведующим продуктовой базой, и в городе его хорошо знали. Наталья какое-то время работала в гостинице, даже как-то смогла пристроить туда брата. Следователь Гриценко помнил, что администратор Мукамелов негативно характеризовал брата и сестру. Но при этом разгильдяй-портье, как назвал его Мукамелов, продолжал работать. Почему администратор не принял меры? Именно об этом следователь и решил спросить Мукамелова, с которым договорился о встрече. И все это видели? У вас гостиница или бордель? Ну, она девушка болтливая, сама все растрещала. Мукамелов рассказал, в прошлом году Наталья Кабарухина закрутила роман с Васиным, который приехал на соревнования. Особо не скрывала этого. Наталья пришла к Мукамелову. Рассказала, что Васин у себя в номере ее якобы изнасиловал. Похоже, врала. Мукамелов ответил, что в милиции потребуют доказательства, а вся гостиница видела, как Наталья ему глазки строила. Она плакала. Но вы и сами такое не раз видели. Я видел. Только в подобных случаях закон всегда на стороне женщины. Так. Ну кому нужен такой скандал? Чтоб гостиницу, как вы говорите, борделем называли. Припугнул ее, конечно. Наталья сказала, она будет молчать, понимает, что и сама виновата. Попросила устроить брата Игоря в гостиницу. Позже произошла неприятная ситуация с Натальей. Ей разрешили уволиться по собственному желанию. Отказать я не отказал. Но после этого она была у меня на особенном контроле. И что это означает? Что сквозь пальцы на ее проделки я смотреть не буду. Угу. И она быстро попалась. На чем? Ну, знакомила некоторых иностранцев со своими подругами. Она их так называла. А скажите, а вот эта Наталья, где ее можно найти? Дома нет ни ее, ни брата. Есть у нее подруга, тоже у нас работала, Клава. Адрес есть? Есть, записывайте. Я запомню, говорите. Улица Ленина, 12. Ясно. Во время международных соревнований по фехтованию член чехословацкой сборной Марик Немечек получил смертельный удар спортивным оружием в глаз. Следствие быстро приходит к выводу, что это не несчастный случай. Экспертиза показала, маску, в которой выступал чех, намеренно истончили. Перед самым выходом спортсмена на состязание кто-то украл его маску. Чтобы Марик смог принять участие в поединке, ему дал свою защитную экипировку член советской сборной Павел Васин. Следователь выяснил, маску Марика спрятал его товарищ по команде Франтишек Угличек. Таким образом, он хотел устранить более сильного соперника. Стало известно, что год назад произошел инцидент с Павлом Васиным. Горничная гостиницы «Кубань» Наталья Кабарухина обвинила его в изнасиловании. Скандал удалось замять. Девушку по-тихому уволили. Следователь узнал, что брат Натальи до сих пор работает в этой гостинице. И незадолго до смерти Немечика его видели около номера Васина. Следователь Гриценко, присаживайтесь. Администратор Мукамелов был прав. Наталья Кабарухина скрывалась в квартире своей подруги Клавдии Клименко. Ну, Васина. Да какие там отношения? Я работала горничной. Они заехали, заселились. И первый день все произошло. Он накинулся на меня, как зверь. Хотя так красиво ухаживал. Значит, он действительно вас изнасиловал? Да. Наталья Кабарухина не запиралась и рассказала о том, как повел себя ее брат после всего случившегося в прошлом году в номере Павла Васина. Привет, малая. Привет. Что-то ты поздновато сегодня. Наталья постаралась незаметно проскользнуть в ванную комнату, чтобы брат не увидел порванную одежду. Подожди, подожди. Что это у тебя такое? Неважно. Что это? Да я упала. Ничего себе. Ого. Садись. Рассказывай. Брат заставил Наталью все рассказать. На Игоря было страшно смотреть. А где сейчас ваш брат? Не знаю. Не знаете. Так. Испуганный вид Натальи говорил, что она ждала звонка от брата. У следователя было очень мало времени, чтобы установить, откуда звонил Игорь Кабарухин. Собирайтесь, вы поедете с нами. Установив, откуда звонили Наталье Кабарухиной, следователь Гриценко и опергруппа выехали по адресу в частный сектор. Хозяева! Хозяева, откройте! Видимо, Игорь Кабарухин поджидал оперативника, стоя за дверью. Удар был неожиданным. Сазанов не успел среагировать. Стой, застрелю! Игорь Кабарухин сопротивлялся, но его удалось задержать. Его допрос следователь Гриценко провел по горячим следам. Сержант, вы свободны. Экспертизу прямо сейчас сделают. А наждачная бумага, она въедается в тело. Какая наждачная бумага? Та самая, которой вы маску Васина испортили. В его номере нашли. Не был я у него в номере. Администратор Мукамелов видел вас возле. Возле? Но не в номере же. Послушайте. Игорь Кабарухин сказал, что сначала, когда сестра все рассказала, хотел избить Васина. Примчался в гостиницу, но опоздал. Спортсмены уже уехали. Прошел год. Время немалое. Игорь поостыл и решил не связываться. Заходи, Олег Викторович. Вот, прошу. Результаты экспертизы. Ну что? Не хотите узнать результаты экспертизы? Нет. Нет. Зря. Правда, Олег Викторович? Конечно. Экспертиза все подтвердила. Я бы даже сказал больше. Абсолютно все подтверждает. Я могу идти? Группа крови Игоря Кабарухина совпала с группой крови в номере Павла Васина. Отпечатки пальцев в номере Васина и на наждачной бумаге тоже принадлежали Кабарухину. Но самое главное, в ранках на пальцах подозреваемого остались фрагменты наждачной бумаги, той самой, из номера Васина. Да, это я стер маску. Ребята возле меня стояли, рассказывали, как у кого-то маску пробило, ну и парень покалечился. Я так думал за сестру отомстить. Значит, вы умышленно маску испортили. Да, хотел рожу попортить, красавчик. Игорь Кабарухин начал давать признательные показания. Он рассказал, как наждачной бумагой стачивал маску Васина у него в номере. Ключом у меня был. Что вы здесь делаете? Жарите картошку, чтоб на утюге это было. Кабарухин не заметил, как поранил пальцы. Сильно спешил. Администратор Мукамелов мог хватиться его в любую минуту. И чтобы это было первый и последний раз. Кабарухин, а ты что здесь делаешь? Так вот, девушка принесла, попросила парнишки с этого номера передать. Ну, девушка, понятно. А ты чего притащился? Иваныч, девушка красивая. Иди работай, любитель женщин. Есть. Спортсмены рассказывали, у того парня на лбу маску пробило. Вот я в районе лба и протер. А получилось, Марок умер на месте. Да я чуть с ума не сошел, когда узнал, что чех погиб. Получается, ни за что парень пострадал. Да. Ни за что. Вот здесь распишитесь. Следователь Гриценко ничего не понимал в тонкостях фехтования. Но убийство фехтовальщика Марика Немечика он раскрыл очень быстро. Руки за спину. Вперед. В ходе судебного заседания Игорь Кабарухин признал себя виновным в том, что хотел причинить ущерб здоровью спортсмена Павла Васина в отместку за сестру. Но от юридических претензий к Васину Наталья Кабарухина отказалась. Суд приговорил Кабарухина Игоря Ильича к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Васины развелись. Ирина уехала к родителям в Прагу, где родила сына, которого назвала